Подготовительная школа «Божья коровка» находилась в 15 минутах ходьбы от отделения полиции и состояла из длинного светло-желтого одноэтажного здания с двумя флигелями и большого двора. Дети гуляли. Они играли в песочнице, качались на качелях и лазали по установленному в центре двора игровому комплексу. Воздух наполняли тоненькие веселые детские голоса. Билли и Ванья представились девушке лет 20, за брюки которой уцепились две маленькие девочки, и изложили свое дело. Рагнхильд Турсен оказалась на совещании по планированию. Это важно? Да, важно. Их проводили в здание и провели в маленький кабинет. Через несколько минут пришла Рагнхильд, веснушчатая женщина лет 35 с кудрявыми рыжими волосами, одетая в джинсы и голубую футболку фирмы «Адидас». Она закрыла за собой дверь и села. «Вы узнали что-нибудь новое?» Со смесью беспокойства и любопытства в голосе спросила она после того, как они вновь представились. «Нет, но мы хотели бы задать вам еще несколько вопросов», — ответила Ванья. «Разумеется. Все это так ужасно». Рагнхильд понизила голос, как обычно поступаются переживающие люди, когда им напоминают о трагедиях. Она производила впечатление женщины основательной, собранной и почти по-матерински волнующейся. Ванья поймала себя на мысли, что благодарна за то, что Макс находился вместе с Рагнхильд, когда пришли представители социальной службы и рассказали об этом кошмаре. «Как сейчас себя чувствует Макс?» — поинтересовалась она. Рагнхильд с некоторым отчаянием пожала плечами и вздохнула. «Трудно сказать. Ему 5 лет. Он толком не понимает, что такое смерть. Но ему, конечно, не хватает мамы». «Естественно. Он временно помещен в дежурный детский дом семейного типа, но социальная служба считает, что лучше, чтобы он продолжал приходить сюда на несколько часов в день, чтобы получалась хоть какая-то стабильность. Он скоро придет, так что вы сможете поговорить с ним, если захотите». Ванья кивнула и посмотрела на Билли. Стоит ли им разговаривать с Максом, с 5-летним ребенком? Они ведь не учились допрашивать детей. «Спасибо, возможно, захотим», — ответила Ванья. «Не запомнилось ли вам что-нибудь, сказанное Максом, что могло бы нам помочь? Что угодно?» «Нет, я думала об этом после произошедшего, но нет, ничего». «Не могли бы вы рассказать о дне, когда исчезла Патриция? Не приходило ли вам в голову что-нибудь особенное?» — начал новую тему Билли. «Нет, Патриция собиралась забрать сына немного позже обычного. Она всегда забирает его около 4, а тут она предупредила, что придет около 5. Это все». «Она говорила, почему?» «Нет, но, оставляя ребенка утром, она больше разговаривала с Ясмин. Возможно, она что-нибудь знает». Ванья быстро заглянула в расследование Берглунда. Насколько ей помнилось, никакую Ясмин не допрашивали. «Как фамилия Ясмин?» — спросила она, перелистывая неполноценный материал. «Асхари. Если хотите, я могу ее привести». «Приведите, пожалуйста». Рагнхильд встала и ушла, из коридора послышалось, как она зовет Ясмин. Билли откинулся на спинку стула и посмотрел на Ванью. Он думал о том же, о чем она. «Как ты считаешь, стоит нам разговаривать с Максом?» — спросил он. «Не знаю, разве что коротко, просто поздороваться. Установить небольшой контакт, который можно в дальнейшем развить. А ты как думаешь?» — отозвалась Ванья. «Не знаю. Наверное, лучше узнать у социальной службы, как будет лучше. Черт возьми, представить только 5-летний ребенок, который внезапно попадает в такую ситуацию. Мама убита, а папа с запретом на посещение. Это немного отдаляет собственные проблемы». Билли ответил не сразу. У него во взгляде появилось нечто такое, что ей было трудно истолковать. «Собственные проблемы — это собственные проблемы. Как их не отдаляй», — произнес он приглушенным голосом. Ваня посмотрел на него с некоторым удивлением. «Ты только что женился, какие у тебя могут быть проблемы? Слишком много секса?» Шутка осталась без ответа. В его глазах Ваня увидела не смех, а нечто иное. «Беспокойство. Он определенно что-то скрывает». Подумать над этим больше она не успела. Дверь открылась, и Рагнхильд ввела коротко стриженную девушку лет 25 с татуировками и в очках, одетую в клетчатую блузку поверх юбки до колен. «Это Ясмин». Они пожали руки, и Ясмин села. «Для начала я хочу спросить, допрашивали ли вас раньше?» «Нет. Когда сюда приходила полиция, у меня был выходной, а потом ко мне так и не обратились. Мне это показалось немного странным». Ванья сумела подавить вздох, но не мысль. Берглунд даже не допросил человека, который, как они знали, последним общался с Патрицией. Немного странно это мало сказать. Это, черт возьми, должностное преступление. «Тогда хорошо, что мы имеем возможность задать вам вопросы сейчас», — проговорил Ванья, стараясь не выдавать своих эмоций. 15 минутами позже они сидели в машине, разговаривая с Торкелем по громкой связи, оба сосредоточенные, но возбужденные. У них произошел первый прорыв. Снова возник Свен Катон. По словам Ясмин, Патриция договорилась о встрече именно с ним, поэтому она и собиралась забрать Макса немного позднее. Они предполагали написать статью в газете. «Всю Свенска Дагбладет». Патриция с гордостью рассказала об этом Ясмин за минуту до того, как вышла из школы, чтобы больше никогда не появиться. Ясмин говорила с полной уверенностью. «Хорошо, значит, тот же метод, что с Петковичем», — произнес серьезным голосом Торкель. «Вы знаете, где они встречались?» Ваня отрицательно покачала головой, хотя он и не мог этого видеть. «Нет, те, кто отвечал здесь за расследование, упустили все, что могли. Нам придется начинать все сначала. К сожалению». «Понятно», — вздохнул Торкель, но постарался мыслить конструктивно. «Я позвоню Кристиансену в Мальмё и узнаю, не сможет ли он оказать вам поддержку. Придется полностью отобрать дело у Хельсингборга». «Как там дела с пресс-конференцией?» — поинтересовался Билли. «Она начнется через 30 минут». В голосе Торкеля безошибочно слышалась усталость. Они знали, насколько он не любит публичную часть работы. «Потом созвонимся». «Удачи», — пожелал Ванья. Выключив мобильный телефон, Билли сделал глубокий вдох. «Окей, давай разделим усилия», — предложил он. «Я возьму мобильные звонки, ее компьютер, почту и все такое, а ты бери ее коллег и соседей, если успеешь бывшего жениха». Ванья кивнула, она ожидала, что Билли заведет машину, и они поедут, но он продолжал сидеть, откинув голову на подголовник. У нее возникло ощущение, что он хочет что-то сказать. «Мне не хватало этого», — в конце концов произнес он. «Только ты и я, как в старые добрые времена». Ванья улыбнулась, искренне довольной улыбкой. Она чувствовала себя главной виновницей того, что их отношения стали такими, как стали. В минуту слабости она обидела Билли. «Мне очень жаль, что нас разнесло», — начала она. «В этом виновата не только ты», — перебил ее Билли. «Все началось с меня», — возразила она, хотя была с ним согласна. «С тех пор, как появилась Мю, Билли изменился. Их отношения стали другими. Они теперь почти никогда не видятся вне работы. Наверное, вполне естественно, если человек влюблен. Откуда ей знать? Она всегда ставила на первое место работу и коллег». «Опять друзья?» — спросила она, протягивая ему руку. «Мы всегда были друзьями», — ответил он, пожимая ее руку. «Я только должен лучше это показывать». Торкель сидел в комнате для совещаний, где они составили столы в центре маленьким островком, как обычно, как им нравилось. Они повесили временной график последнего дня Петковича, дополненный фотографиями с места преступления. «Скоро здесь появится еще один». Патриции. Торкеля беспокоило, что их станет больше. Он достаточно долго работал, чтобы понимать, что Себастьян, вероятно, прав. Преступник почти наверняка продолжит убивать. Он продвигает какую-то идею, хочет что-то сказать. Для любого другого объяснения метод слишком изощренный. Подобная побудительная сила не исчезает. Напротив, внимание ее обычно только подхлестывает, создает ему ощущение, что люди его слушают. Ощущение успеха. Успех порождает успех. Торкеля беспокоило именно это. Не сама по себе пресс-конференция, а шумиха, которую она вызовет. Подхлестнет ли она убийцу? Ускорит ли решение нанести новый удар? Возможно. Но он, собственно, ничего не может с этим поделать. Рано или поздно пресса выведает, что убийства связаны между собой и как именно. А в результате некоторой открытости он сможет, по крайней мере, попытаться контролировать информационный поток. В комнату вошел Себастьян с тем же беззаботным выражением лица, как раньше. Торкеля это вдруг рассердило. После всего случившегося, узнав, как близок он был к тому, чтобы его навсегда выставили из госкомиссии, он все равно способен просто беззаботно разгуливать. «Ты не видел Эву?» — спросил Себастьян, усаживаясь на край ближайшего стола. «Нет, а что?» «Я собирался спросить ее, не хочет ли она сегодня со мной поужинать?» «Она замужем». «И значит, она не ест? Или что ты хочешь этим сказать?» Торкель был не в силах отвечать. Он собрал свои заметки, обычно он записывал несколько ключевых слов, чтобы на них опираться. Какое-то время он поиграл с мыслью попытаться сохранить в тайне личности жертв, но быстро отбросил ее. Им требовалось узнать, где Андрен и Петкович находились в свои последние часы, где они встречались со Свеном Катоном. Им этого не узнать, если не выдать имен. Пресса все равно до них докопается. То, что имена еще неизвестны, просто небольшое чудо. «Готов?» — вяло спросил Себастьян. «Твой любимчик уже здесь». «У меня есть любимчик». «Вебер». «Аксель Вебер. Криминальный репортер газеты «Экспрессен», настоящая ищейка, ему обычно удавалось докопаться до большинства того, что Торкелю хотелось бы сохранить в тайне. Он слишком часто звонил с раздобытыми сведениями, чтобы услышать от Торкеля подтверждение, и получал ответ без комментариев, причем оба знали, что это равнозначно подтверждению. Неужели газета не могла предоставить ему ранний отпуск, послать вместо него какого-нибудь взятого на лето новичка, кого-нибудь, кого легче обойти? «Пустые мечты». Торкель вздохнул, встал и надел пиджак. «Пора собираться». «Как ты думаешь, они это назовут?» — спокойно продолжил Себастьян. «Кто?» «Вечерняя пресса. Они обожают хорошие заголовки. Я думаю, убийство в Застеколье». Торкель фыркнул. «Честно говоря, меня это не слишком волнует. Знаю, но угадывать забавно. Это самое очевидное, что объединяет жертвы. Кроме того, что они не смогли ответить на 60 вопросов викторины». «Эту деталь надо не выдавать прессе как можно дольше», — ответил Торкель откровенно предостерегающим тоном. Себастьян не имел привычки сливать прессе информацию, но напомнить не повредит. «Это все равно плохо подходит. Общеобразовательный убийца». «Трудно и неудобно произносить», — продолжил Себастьян. Торкеля это явно не развеселило. «Кончай, Себастьян, это не смешно». Торкель устало взглянул на часы. «Нужно быть на месте через 5 минут». Он вышел в коридор, Себастьян отправился следом. Пресс-конференцию собирали в комнате для собраний рядом с ресепшеном. Когда они проходили мимо кухни, им навстречу вышла Урсула. Торкель догадался по ее виду, что у нее есть новости. «Я получила предварительный отчет от судмедэксперта из Гетеборга», — сказала она, показывая пачку бумаг. «Он почти идентичен отчету о Патриции. Бензодиазепины в желудке, только доза чуть больше, и та же смертельная рана в лобной кости». К ним подошел Себастьян. «Пневматический пистолет?» — спросил он. «Судмедэксперт из Гетеборга на эту тему не высказывается, но огнестрельное оружие он исключает», — быстро ответила Урсула, даже не заглядывая в бумаги. «Думаю, когда я сама оценю повреждения, окажется, что Хансен из Лунда права. Скорее всего, пневматический пистолет». Себастьян спокойно кивнул и взял у нее отчет. «Это вписалось бы в его психологический портрет. Он считает себя выше их», — проговорил Себастьян. «Будто они животные». «Можем ли мы как-нибудь отследить пневматический пистолет?» — спросил Торкель. Урсула покачала головой. «Никаких реестров или лицензий не существует, но мы можем проверить, нельзя ли установить, о какой модели идет речь. Нам известна окружность цилиндра». «Спасибо, проверь». Торкель опять посмотрел на часы. «Я должен сейчас заняться прессой, поговорим позже», — сказал он и двинулся дальше. Немного быстрее, но не бегом, ему не хотелось прийти запыхавшимся. Нужно было создать впечатление, что у него все под контролем, будто он всего в нескольких шагах от преступника, даже если это вовсе неправда. Когда он вошел в комнату, его встретил гул заинтересованных голосов. Народу собралось не особенно много, 6 человек, если быть точным. Торкель приветственно кивнул двоим из них, старый знакомый, Аксель Вебер, как всегда, в центре первого ряда с диктофоном в руке, и кто-то из Гетеборгс-Постен, чего имени он не помнил, наискосок за Вебером. Вис, Сен, Вилен, Виден, что-то в этом роде. Остальные, вероятно, местные. Жертвы пока по-прежнему оставались анонимными трупами. В следующий раз журналистов будет больше, значительно больше. С годами он усвоил, что известные люди всегда привлекают много публики, все равно живые или мертвые. К тому же эта тенденция с каждым годом становилась все отчетливее. Современный мир, казалось, кишит теми, кто посвящает жизнь публичности, строит существование и идентичность на встречах, лайках и подписчиках. Торкель этого не понимал. Он знал, что Вильма и Эллен имеют аккаунты в разных сетях, но изо всех сил воздерживался от того, чтобы критиковать или ставить под сомнение их жизнь в социальных сетях. Когда те, кому за 50, считали, что то, чем занимаются подростки, кажется разумным и имеющим смысл. Достаточно вспомнить собственные юные годы и своих родителей. Торкель подошел к поставленному кем-то столику, выдвинул стул и сел. Стол он попросил сам. Ему казалось естественнее сидеть, чем просто стоять столбом перед собравшимися журналистами. Вроде как легче сохранять спокойствие. Гул смолк. Торкель, как всегда, для начала поприветствовал всех, представился как начальник госкомиссии по расследованию убийств и приступил, стараясь говорить максимально кратко и содержательно. «На сегодняшний день у нас есть два убийства, по нашему мнению, связанные между собой. Одно здесь, в Ульрисехамне, произошедшее во вторник, а второе в Хельсингборге 9 дней назад. Обе жертвы были обнаружены в школьных классах у себя в городе». «В классах? И здесь, и в Хельсингборге?» — послышалось на отчетливом вестгетском диалекте от молодой женщины в голубом платье, сидевшей с краю второго ряда. В руке она держала смартфон и, похоже, снимала представление. Торкель повернулся к ней. Взгляд твердый и уверенный. Такой всегда действует. «Совершенно верно. Нам известно, что обоим незадолго до убийства звонил человек, назвавшийся журналистом. Они, судя по всему, договорились о встрече с этим человеком и вскоре были убиты». «Насколько вскоре?» — поинтересовался лысый мужчина, стоявший прислонясь к стене в конце комнаты. «В тот же день. Но обнаружили их на следующий», — уточнил Торкель. «Что вам известно об этом журналисте?» — донеслось от Гетеборгс-Постен. «Мы не думаем, что он журналист», — Торкель засомневался. Среди его опорных слов Свен Катон присутствовал. «Но действительно ли стоит раскрывать имя?» Это предупредит всех потенциальных будущих жертв, но также подскажет убийце, как много им известно. Заставит его сменить имя, возможно, метод, стать осторожнее. Однако, если погибнут новые молодые люди, обманутые Свеном Катоном, а Торкель ничего не скажет, возникнут проблемы, и жить с ними, откровенно говоря, будет трудно. В обоих случаях он назвался Свеном Катоном. После маленькой искусственной паузы продолжил Торкель. Он услышал, как имя быстро записали на бумагу или занесли в компьютер или планшет. Скоро оно станет достоянием гласности. Угадывавшийся ранее в группе холодок незаинтересованности, как ветром сдуло. «А кроме имени вам что-нибудь известно?» — поинтересовалась девушка в голубом платье. «Нет, мы знаем только, что это псевдоним, но очень хотим, чтобы с нами связались те, кому звонил кто-либо под этим именем, или кто слышал его в какой-либо другой связи». Торкель почувствовал, как все более сосредотачивающееся собрание заглотнуло его последние слова. Он дал им материал для таблоида, предупреждение большими буквами. «Вам звонил Свен Катон?» «Если бы они только знали, какую он совсем скоро преподнесет им вишенку для торта». «Вы полагаете, он нанесет новый удар?» — спросила женщина позади голубого платья, белая блузка и юбка. «Мы не хотели бы это обсуждать», — ответил он, осознавая, что, говоря так, именно к этому и приглашает. Только теперь послышался голос Вебера, низкий и расслабленный, принадлежащий человеку, который знает, что ему не требуется повышать голос, чтобы его услышали. «Что вам известно о жертвах? Существует ли между ними какая-то связь?» Торкель повернулся к Веберу, постарался ответить максимально в духе работников полиции. «На сегодняшний день единственная обнаруженная нами связь — это то, что оба участвовали в разных телевизионных передачах». «В каких передачах?» «В так называемых реалити-шоу». «Реалити-шоу?» — удивленно произнес Вебер, и в помещении воцарилась полная тишина. Все сообразили, что им только что подкинул руководитель госкомиссии. «Летний сериал, множество статей. Они набросились на это, все». Голубое платье, лысый, Гетеборгс-Постен, Вебер, белая блузка с юбкой и человек, пока еще ничего не сказавший. «В каких реалити-шоу? Кто они? Вы можете назвать имена? Кто?» Вопросы сыпались со всех сторон. Голубое платье даже встало. Торкель попытался успокоить их, подняв обе руки. Получилось не особенно хорошо. Впрочем, на другое не приходилось и рассчитывать. Он передал им эстафетную палочку. Теперь это их шоу. Имена Мирослава Петковича и Патриции Андрен в сочетании с «Отель Парадис» и «Мать-одиночка в поиске» быстро появятся в печати. За ними фотографии, множество снимков с не особенно большим количеством одежды, потом догадки, кто и почему, теории, кто такой Свен Катон, версии и успехи полиции, ложные и реальные, интервью, биографии жертв. Торкель не забыл сказать, что Мирослав был хорошим парнем. Скорбь друзей, отчаяние родителей, убийца по-прежнему на свободе. За все годы так много участников реалити-шоу. страх, статьи из серии «А вдруг я буду следующим?», страницы «Мы помним их такими». Ведущие соответствующих передач никогда их не забудут. Шок, утрата, борьба за то, чтобы все-таки идти дальше. «Будет настоящая эпопея», — чувствовал Торкель, привычно протискиваясь мимо желающих задать еще вопросы. Выбора среди них не было. Он стоял с прижатым к уху мобильным телефоном, жестикулируя и разговаривая, вероятно, с руководителем раздела новостей. Организовывал дополнительные ресурсы. Приезд в Улирисихан фотографов и коллег. Торкелю хотелось бы, чтобы они подальше продвинулись в расследовании самостоятельно. Сейчас они обратились за подсказками и получат их множество. Придется подключать массу народа, а много полицейских — это не только плюс. Качество компетентности варьируется. Хельсинборг показал ужасающий пример. Кроме того, увеличивается риск утечек. Внезапно он услышал позади себя голос. «Торкель?» Он обернулся. Произнесшая его имя женщине. Блондинка, его возраста, возможно, чуть моложе, голубые глаза, простое летнее платье, на ногах балетки. В руке сумочка и велосипедный шлем. Она показалась Торкелю знакомой, но она не из числа присутствовавших на пресс-конференции журналистов. «Торкель, это я!» — проговорила она с улыбкой, теплой и искренней, непрофессиональной. «Лиселотте. Лиселотте Патриксон». «Из школы в Эльфшо», — продолжила она объяснять, поняв, что он по-прежнему не понимает, кто она такая. «Лиселотте», — произнес он, узнал, его лицо расплылось в улыбке. Теперь он видел, что это она, те же светлые волосы, как тогда, даже длиннее, голубые глаза, такие же бодрые, хотя их окружает немного больше морщинок. Ее улыбка вообще не постарела. «Что ты здесь делаешь?» — продолжил Торкель, внезапно чувствуя, что мысли о расследовании на мгновение оказались вытесненными и сменились откровенной радостью. «Лиса, Лотте, Патриксон, господи, прошла целая вечность!» «Я живу здесь, в Улисихамне, работаю директором школы». Улыбка несколько спала с ее лица. «Это я обнаружила труп». «Я читал отчет», — задумчиво наморщив лоб, сказал Торкель. «Но я не узнал имени. Разве оно не было испанским?» «Гонсалес», — кивнула Лиселотте. «Я вышла замуж за чилийца». Голос почти отсутствующий, мысли по-прежнему вокруг обнаружения трупа, предположил Торкель, проклиная себя. «Ты в порядке?» — выдавил он. «Это один из твоих учеников?» Первым делом следовало, естественно, спросить, как она себя чувствует, проявить заботу, не пытаться разобраться с разными фамилиями. Он слишком долго проработал в полиции. «Нет, но у меня, разумеется, был шок», — осторожно ответила она. «Я собиралась просто пройтись по школе, и...» Она не закончила предложение, встретилась с ним взглядом. Торкель огляделся в относительно заполненном посетителями ресепшене. «Пойдем со мной. Здесь так много народу», — предложил он, указывая на дверь, отделявшую общедоступные помещения от остальной части отделения. «Ну, у тебя наверняка множество дел». «Да, но они могут немного подождать», — сказал Торкель. «Я не видел тебя... Сколько же... Лет 30?» «Вроде того. Время идет», — засмеялась Лиселотте. Торкель улыбнулся ей и провел карточкой по считывающему устройству. Дверь зажужжала. «Но ты ничуть не изменилась», — заметил Торкель, придерживая дверь и пропуская Лиселотте вперед, правда тут же сообразил, что его откровенное признание факта может быть воспринято как комплимент ради флирта. «Как давно ты замужем?» — поспешно спросил он, чтобы свести возможность толкования его слов к минимуму. «Мы развелись 10 лет назад». «А как ты?» «Тоже разведен. Даже дважды», — ответил Торкель, указывая ей в сторону помещения для персонала. «Две дочери, Вильма и Эллен, 18 и 14. У меня одна дочь, Тереза. Ей уже 21». Войдя в столовую для персонала, они умолкли. «Быстрый обмен новостями закончен. Дальше сложнее». «С чего начать? С общих воспоминаний? Или попытаться лучше узнать друг друга? Все-таки прошло 30 лет. Чего она хочет? Зачем она его разыскала?» «Я услышала, что ты отвечаешь за расследование, поэтому решила просто заглянуть и поздороваться, словно прочтя его мысли», — сказала она. «Отличная идея. Мы, наверное, все равно бы увиделись. Мы обычно встречаемся со всеми свидетелями», — отозвался он, но сообразил, что этим чаще всего занимаются другие члены команды. «Он, скорее всего, пропустил бы ее». «Ну, я ужасно рад тому, что ты заглянула», — на полном серьезе сказал он. Она кивнула и улыбнулась ему. Они опять замолчали. «Хочешь кофе?» «Да, спасибо». Быстро указав ей в сторону столов, он пошел за изогнутый кухонный островок к кофейному автомату. Какой она хочет кофе, Торкель не спросил, а просто взял чашку, поставил ее на место и нажал на обычный кофе. Пока напиток готовился, он взглянул в сторону Лисы Лотте, которая как раз усаживалась на один из розовых стульев за ближайшим столом. Воспоминаний много, но он мог честно признаться, что не думал о ней целую вечность. Они были парой в последние 2 года гимназии. Молодые и влюбленные. Потом они отдалились друг от друга, когда Торкель пошел в армию, а она начала учиться в Линчопинге. Расстояние или амбиции? Он так и не понял, что стало причиной. Но отношения в любом случае закончились. Конец им положила она. На странной студенческой вечеринке в университете Линчопинга. Он ушел оттуда под дождем. Один, злой, разочарованный. Торкель забрал чашку кофе и поставил на ее место другую, пустую. Опять нажал на обычный кофе, автомат зажужжал, и в ту же минуту к Торкелю подошла Эва Флорен. «У вас есть время?» «Да». «Приехали люди из Буросы и Йончопинга. Я подумал, что вы захотите с ними поговорить». Торкель кивнул. Они вызвали дополнительный персонал, чтобы посадить за указанные для обращения телефоны, которые, видимо, довольно скоро начнут звонить. Можно надеяться, что все в курсе того, что им следует выслушивать и о чем спрашивать, но лучше их все-таки проинформировать. Он быстро посмотрел на Лисы Лотте и вновь перевел взгляд на Эву. «Одну минуточку. Мы наверху», — сказала она, кивнув на второй этаж, и удалилась. Торкель взял обе чашки и пошел к Лисе Лотте. «Сожалею, но мне надо работать», — поставив перед ней одну чашку, произнес он. «Ничего страшного, я понимаю». «Но ты можешь, если хочешь, посидеть здесь и выпить кофе». «Меня больше привлекала компания, чем кофе», — ответила она с улыбкой, вставая и машинально одергивая на бедрах платье. «Но если у тебя найдется время, мы, возможно, могли бы как-нибудь вечером вместе поужинать, пока ты здесь». «Это было бы замечательно», — сказал он, пожалев, что сам не задал этого вопроса. «Я постараюсь найти время». «Отлично. Позвони мне». «Обязательно». Он протянул руку для сердечного рукопожатия, но Лиса Лотте, проигнорировав ее, обняла его. От нее пахло ландышами. Приятно было снова увидеться. Разжав руки и забирая с соседнего стула сумочку и велосипедный шлем, проговорила она. «Действительно приятно», — согласился Торкель. «Так я позвоню». Улыбка, легкий взмах руки, и она исчезла. Торкель взял свою чашку и пошел вверх по лестнице к ожидавшим его полицейским. Он сам того не знал, и никто ничего не сказал, но все отметили, что руководитель госкомиссии по расследованию убийств выглядит невероятно радостным. У Эбби целый день в голове звучала песня. «Light the ceiling can't hold us». «Can't hold us» Маклемора и Райана Льюиса. При пробуждении у нее почти всегда в голове звучала какая-нибудь песня. Иногда новая, иногда старая. Эбби было даже не обязательно ее предварительно долго слушать, она просто возникала почти каждое утро. Эбби подумывала создать в блоге раздел «Песни дня» и выкладывать звуковой файл или давать отсылку на Spotify. Она считала, что это может понравиться их читателям. Останавливало ее только то, что тогда Сара, наверное, тоже захочет выкладывать по песне в день или, по крайней мере, иногда, а у нее такой до обидного плохой музыкальный вкус». В прошлую субботу это подтвердилось. На присуждении премии за лучший летний блок. Прямо после красной ковровой дорожки их поймала какая-то радиостанция и спросила, что они сейчас слушают. Эбби не могла даже думать об этом не краснее. Обычно она за сестру никогда не стыдилась, это немыслимо. Все равно, что стыдиться за саму себя, так тесно они связаны. Сара старше, но с того момента, как 11 минутами позже родилась Эбба, они держались вместе, были не разлей вода. Эбба знала, что родители временами волновались из-за того, что они не заводят себе никаких других близких друзей, но им никогда не требовался никто, кроме друг друга. Они по-прежнему жили в одной комнате, хотя имели возможность получить каждое свою. Учились в одном классе гимназии, ходили в одну и ту же танцевальную группу, на один и тот же фитнес. И еще у них был блог. Когда они в 2011 году начали его вести, он назывался «Орел или Решка». И идея заключалась в том, чтобы описывать одни и те же события как бы с двух разных точек зрения. Сара считает, Эбба считает. Потом им надоело, приходилось слишком сильно и слишком часто напрягаться, чтобы их впечатления казались разными. Различия, конечно, существовали, но чаще всего они думали одно и то же обо всем, что делали и что с ними происходило. Тогда они закрыли старый блок и начали вести новый. Родственные души. Если вдуматься, совершенно естественно, вместо того, чтобы привлекать внимание тем, какие они разные, они решили строить блок на том, как они похожи, как они близки, как уникальна их связь. Написать о своем дне может кто угодно, но немногие могут показать жизнь с точки зрения близнецов. Это была их изюминка, и она сработала очень-очень хорошо. Их заметили, они стали частью блогосферы, на их страницу заходило все больше народу, у них непрерывно увеличивалось количество подписчиков, и в прошлую субботу на вручении премий они победили в категории «Главный блог лета». В понедельник позвонили из фирмы «Невея», поинтересовались, не хотят ли они с Сарой написать о том, что пользуются их продукцией для ухода за кожей, и стать одним, или вернее, двумя из их лиц. Им собрались за это платить. Если еще какие-нибудь фирмы надумают к ним обратиться, то вскоре они смогут жить за счет блога. Мелинда, одна из подруг, прикрепила ссылку «Связывайтесь со мной для сотрудничества» к электронному адресу на странице, где она предлагает за плату выставлять торговые марки у себя в блоге или в Инстаграме. Она начала вести блог в прошлом году и уже выписывает счета с налоговым уведомлением предприятия. Им с Сарой тоже бы следовало так действовать, подумала Эбба. Она разок стукнула по закрытой двери, прежде чем открыть ее, в сущности, без всякой необходимости. Они знали друг о друге абсолютно все, но если дверь в их комнату была закрыта, они стучались. Так уж повелось. Сара сидела за письменным столом перед открытым ноутбуком. «Я только что обновила пост. О чем? О том, насколько мы ненавидим Ариву». Компания «Арива» занималась у них в городе автобусными перевозками. Сара уже не впервые писала об их ужасном сервисе. Неприятные шоферы, опаздывающие автобусы и отмены рейсов. Я бы предположила, что «Арива» не станет одной из компаний, которые появятся на пороге, когда они начнут поиски рекламодателей. «Что ты наденешь сегодня вечером?» — поинтересовалась она, открывая их общий шкаф. «А что мы сегодня вечером делаем?» Эбба мысленно вздохнула. «Есть все-таки одна область, в которой они отличаются друг от друга. Сильно». Для Сары тот факт, что ей утром предстоит позавтракать, мог оказаться сюрпризом. Планировать, соблюдать порядок и быть в курсе событий — это не ее. Эбба считала виноватой себя. Она рано взяла на себя ответственность за то, чтобы школьные работы сдавались, назначенное время соблюдалось, жизнь планировалась. Она была аккуратной. Сара — небрежной. «У нас будут брать интервью». «Кто?» «Тот, что звонил после вручения премий». Сара обернулась с таким выражением лица, будто она совершенно точно впервые слышит о том, что после вручения премии кто-то звонил. Эбба никогда не сердилась на сестру, а если бы сердилась, то это был бы подходящий случай. «Я же говорила», — терпеливо принялась объяснять она, — «фрилансер, Свен какой-то там». Королевский технологический институт, секретарю, Швеция, 144, Стокгольм. Обжалование решения о назначении на должность профессора. VL-2914-3071. В настоящем я обжалую решение о назначении другого соискателя на анонсированную профессорскую должность. VL-2914-3071. Комиссия по трудоустройству служащих в своем заключении нашла, что я отвечаю всем требованиям данной должности, как в плане педагогической, так и научной компетентности. Кроме того, в параграфе 8 протокола номер 4/2013 комиссия по трудоустройству служащих пишет, что отдел, кавычка открывается, ищет человека, который может не только создать исследовательскую группу, но и способен объединить всю деятельность отдела, вести преподавание и привлечь внешнее финансирование. Кавычка закрывается. Исходя из этих критериев, я, несомненно, прекрасно подхожу. Смотрите прилагаемое резюме. И помимо этого являюсь популярным и ценным сотрудником и педагогом с наработанными контактами, как в Королевском технологическом институте, так и за его пределами. В отличие от человека, принятого на должность, я, кроме того, обладаю широким общим образованием, горячим интересом к передаче знаний и пониманием важности обучения и знаний для нашего будущего. Я смог бы не только образцовым образом возглавить школу, Я стал бы отличным послом для всего Королевского технологического института и был бы важным противовесом распространяющимся в обществе поверхностной культуре и презрению к знаниям. Поэтому я являюсь наиболее подходящим для должности кандидатом и требую изменения решения, касающегося должности VL-2914-3071. В мою пользу. Торкель. Он поднял взгляд от наполовину съеденного, наполовину разогревшегося обеда, который он оказался даже не в силах выложить на тарелку, а ел прямо из фольги. Котлеты и вареная картошка с коричневым соусом. Правда, каким-то вкусом обладала только брусника, баночку, которую он нашел в холодильнике. К нему направлялась Эва Флорен. «У нас был один звонок». Торкель понял, что он имеет в виду какой-то особенный звонок, поскольку у них был не один звонок. В последний час им звонили каждые 15 секунд. Звонки начались практически сразу после пресс-конференции и так и не прекращались. Люди видели на улицах таинственных мужчин, похожих на журналистов. Наблюдали машины перед школами, перед всеми, не только перед школой Хильдинг. Кому-то казалось, что они слышали крики в заброшенных зданиях. А кому-то, что соседи в последнее время вели себя странно. Многие были уверены в том, что видели во вторник Мирослава Петковича. В нескольких разных местах с несколькими разными мужчинами. На удивление, многие видели его и в среду. Тоже. Хотя он был уже мертв. То же самое с Патрицией Андрен. Хотя в отношении нее сведения расходились еще больше. Со времени ее убийства прошло больше времени, и память во многих случаях оказывалась продуктом скоропортящимся. Вызванный дополнительный персонал, состоявший в основном из сержантов полиции и отдельных стажеров, выслушивал всех, записывал и передавал сведения командной группе, которая, в свою очередь, их анализировала и распределяла по степени важности. Руководила командной группой Эва Флорен. Сейчас она выдвинула стул и села напротив Торкеля. «Мы получили сведения о том, где обедали Петкович и Катон». Торкель проглотил остатки, несомненно, сухой котлеты и с интересом посмотрел на Эву. «Достоверные?» «Две официантки и один из посетителей», — кивнула она. «Независимо друг от друга указывают то же место. Петкович со спутником». Она передала Торкелю листок бумаги, который тот сразу начал просматривать. «У вас там немного соуса», — сказала Эва, и Торкель поднял взгляд. Эва показала на собственный уголок рта. Торкель легонько провел рукой по своему. С другой стороны, уточнила Эва, и Торкель, предпочтя не рисковать, вытер оба уголка большим и указательным пальцами. «Хотите, чтобы я отправила туда кого-нибудь, или вы возьмете это на себя?» Положив листок, Торкель стал быстро обдумывать. Он пожалел, что отпустил сразу и Билли, и Ванью. Один из них сейчас очень бы пригодился здесь. Себастьяна с Урсулой команды мечты не назовешь, а посылать кого-то из них в одиночку тоже далеко не оптимальное решение. В случае Себастьяна это немыслимо. Урсула, безусловно, справилась бы, но допросы свидетелей не являются самой сильной ее стороной. Он немного поиграл с мыслью поехать вместе с Урсулой самому, но быстро отбросил ее. Он не может покинуть здание полиции сейчас, всего через несколько часов после того, как они дали расследованию новый толчок. Однако посылать местные силы, о которых он ничего не знал, тоже не хотелось. «Мы возьмем это на себя», — ответил он, отодвигая форму из фольги. «Спасибо». Они оба встали, Эва, покинув кухню, пошла вверх по лестнице к звонящим телефонам. Торкель, допив оставшуюся в стакане воду, пошел и выбросил форму из фольги, поставил остальное в посудомоечную машину и направился в их комнату. Когда он вошел, Себастьян оторвал взгляд от материалов расследования и других разложенных перед ним бумаг. «У меня есть нечто похожее на психологический портрет преступника», — сообщил он, откидываясь на спинку стула. «В общих чертах, но все-таки. Портрет может подождать, у меня есть для тебя работа». Урсула вышла из машины и посмотрела на курортный отель, или на новый курортный отель, как он явно назывался. Что произошло со старым, она не имела понятия. Сейчас это, во всяком случае, было желтое одноэтажное деревянное здание в форме буквы «Т» с темно-красными деталями вокруг окон и над дверью. Чувство цвета у Урсулы было развито не особенно хорошо, но ей показалось, что здание выглядит омерзительно. Она услышала, как Себастьян захлопнул дверцу с пассажирской стороны и заперла машину. Они вместе двинулись к гостинице по гравиевой дорожке между ухоженными газонами. «Как обстоят дела с Торкелем?» — поинтересовался Себастьян, когда они прошли примерно половину пути. «Что значит «как обстоят дела с Торкелем»?» «Вы вроде бы тесно общались на свадьбе Билли. Я ночью слышал его голос у тебя в номере». «Ревнуешь?» «Не определить, шутит она или нет. Проявляй любопытство. Не надо быть психологом, чтобы заметить, что как бы там у вас ни было, Торкелю хочется большего». «Тебя это не касается», — отрезала Урсула. Она не собиралась рассказывать Себастьяну, что ее план состоял в том, чтобы дать Торкелю немного больше уже этим вечером. «Я волнуюсь за вас. Хочу, чтобы вы были счастливы». «Чушь», — фыркнула Урсула. «Нет, ладно. Я хочу, чтобы ты была счастлива. На Торкеля мне действительно наплевать». Урсула остановилась и повернулась к нему. Ее глаза внезапно потемнели от сдерживаемой ярости. «Ничто из того, что ты делаешь или когда-либо делал, не свидетельствует о том, что ты хочешь, чтобы я была счастлива». «Это, пожалуй, не совсем справедливо», — попытался возразить Себастьян, совершенно не готовый к обороту, который принял легкий, на его взгляд, тон беседы. «Разве? Когда ты хотел, чтобы я была счастлива?» — продолжила Урсула. «Когда изменял мне с моей сестрой? Или когда твоя бывшая сожительница выстрелила в меня у тебя дома, а ты даже потрудился прийти в больницу, чтобы узнать, как я себя чувствую?» «Мне жаль, что так вышло. Я просто не мог. Я ведь говорил тебе на свадьбе». «Слишком поздно, Себастьян». Урсула резко развернулась и двинулась к гостинице. Через несколько шагов она остановилась и вновь повернулась к нему. «Вместо того, чтобы поступать как говнюк, а потом просить за это прощения, тебе никогда не приходило в голову просто перестать быть говнюком?» Она быстрым шагом пошла дальше, к входу. Себастьян остался стоять, по-прежнему удивляясь тому, как его невинная, поддразнивающая болтовня могла привести к такому. Конечно, на долю Урсулы выпало несколько очень тяжких месяцев. Ее бросил Микки, тяготили плохие отношения с дочерью, да еще потеря глаза. Наверное, просто чаша переполнилась, и теперь все это выплеснулось на него. Он действительно не считал, что так уж часто обижал или предавал ее. Однако, вновь двинувшись вперед по дорожке, он предположил, что если предательства серьезные, то их не обязательно должно быть много. Хостес проводил Себастьяна и Урсулу в комнату рядом с рестораном и попросил посидеть на одном из черных кожаных диванов, пока он приведет девушек. За время ожидания они не сказали друг другу ни слова. Себастьян не имел желания возобновлять беседу, но Урсула явно не намеревалась ее продолжать. Когда хостес вернулся в компании двух женщин, одной около 20, второй немного за 30, обе в черных юбках и белых блузках с логотипом гостиницы на груди, они встали, представились и изложили свое дело. Женщины уселись в кресло напротив них. Урсула щелкнула шариковой ручкой и приставила ее к лежавшему у нее на коленях маленькому блокноту. «Вы обе работали здесь в прошлый вторник», — начала она. «Да», — кивнув, подтвердили обе женщины. «Рассказывайте». «Что рассказывать?» — спросила Сиси, младшая из них. «Вы сказали, что Мирослав Петкович здесь обедал вместе с каким-то человеком». «Да». «Где они сидели?» — вставил Себастьян. «Там, в зале», — ответила Эмма. Она обернулась и показала через стеклянные двери на ресторан, который ровными рядами столов, простыми деревянными стульями и маленькими белыми скатертями больше напоминал школьную столовую, чем гостиничный ресторан. «Самый дальний столик у окна. Мира сидел у стены, а второй человек напротив». «Как он выглядел?» «Он подстригся», — сразу выпалила Сиси, не сумев сдержать почти влюбленной улыбки. «Классно, и еще на нем была голубая футболка и светлый...» «Черт возьми», — с глубоким вздохом прервал ее Себастьян. «Нам плевать, как выглядел Петкович. Второй, тот, с кем он обедал, как он выглядел». «Это был убийца?» — с любопытством во взгляде спросила Эмма, а Сиси откинулась в кресле, слегка обескураженная выговором. «Как он выглядел?» — повторил Себастьян. Никто из них сразу не ответил, они переглянулись. Сиси пожала плечами, а Эмма вновь повернулась к Урсуле и Себастьяну. «Он был старый». «Насколько?» «Не знаю, возможно, лет 55». «Старше», — вставила Сиси. «Моему дедушке 70, он выглядел так же». Урсула посмотрела на цифры у себя в блокноте и мысленно вздохнула. «Между 55 и 70 огромная разница. Пару лет туда-сюда, и получается возрастной зазор в 20 лет. Безнадежно для составления фоторобота». «Как вы думаете, сколько лет мне?» — спросил Себастьян, явно думавший в том же направлении. Женщины по другую сторону низкого столика посмотрели на Себастьяна. 60? 65? С некоторым сомнением произнесла Сиси и взглянула на Эмму в поисках поддержки, и та согласно кивнула. Себастьян ничего не сказал. Возможно, пора все-таки слегка заняться собой. Он бросил беглый взгляд на Урсул и мог поклясться, что она развеселилась. «Борода!» — вдруг сказала Эмма. «У него была борода, седая борода». «Может, поэтому им показалось, что он выглядит старше», — подумала Урсула, записывая в блокноте под цифрами «седая борода». Впрочем, у Себастьяна бороды нет, а они все равно дали ему почти на 10 лет больше фактического возраста. Он все время сидел в кепке, в такой стариковской кепке. Урсула кивнула и записала. «Хорошо, уже становится на что-то похоже. При большом количестве деталей неопределенный возраст, возможно, особой роли не играет». «И в очках», — сказала Сиси. «Точно, в таких, с тонкой оправой», — добавила Эмма, — «как продаются на бензоколонке». «Что-нибудь еще?» — призывно спросила Урсула. «Нет». «Диалект?» — поинтересовался Себастьян. «Вы слышали, как он разговаривает? Помните что-нибудь про голос?» Женщины переглянулись, отрицательно покачали головами. «Разве заказывал не он?» — настаивал Себастьян. «Да, но я ничего особенного не запомнила». «Просто голос». «Вы помните, как он расплачивался?» — спросила Урсула. Она не смела надеяться на кредитную карточку, но иногда самые ловкие преступники совершают глупейшие ошибки. «Наличными», — ответила Эмма, быстро похоронив маленькую надежду. «Ничего другого вы не запомнили? Опять переглядывание, покачивание головами». «Значит, бородатый мужчина в кепке и очках, который выглядит и звучит, как все другие старики в возрасте от 55 до 70 лет», — подвел итог Себастьян с видимым разочарованием. Сиси и Эмма снова переглянулись и на этот раз кивнули. «Да». «Тогда спасибо». Сиси и Эмма встали и ушли. Урсула закрыла блокнот и откинулась на спинку дивана. Задумалась, стоит ли привозить сюда полицейского художника, но пришла к выводу, что решать Торкелю. Себастьян встал и подошел к стеклянным дверям, отделявшим комнату, где они сидели, от ресторана. «Они могли бы выступить с призывом связаться с полицией всем, кто обедал здесь в прошлый вторник. Кто-нибудь из других посетителей, возможно, сумел бы дать лучшее описание. Если повезет, окажется, что кто-нибудь сфотографировал Петковича вместе со Свеном Катоном». Хотя Катон умен. Наверняка он предусмотрел такую возможность. Сидели в углу, спиной к остальному залу. В лучшем случае они получат фотографию шеи и спины. Значит, у них по-прежнему ничего нет.